Помощник Геракла. Если на заводе увидеть промышленного робота не так уж сложно, то вот в сельском хозяйстве подобные механизмы в диковинку. Почему? У нас за трудное дело роботизации сельского хозяйства одними из первых взялись сотрудники Академии инженеров сельхозпроизводства под руководством Валерия Васянина. Еще в 80-х годах они начали создавать первые роботы. Одним из них был мобильный автономный робот «Мар-1», который предназначался для ухода за животными. Чтобы как следует выполнять обязанности, такому роботу надо уметь различать и двери коровника, и самих коров, отыскивать необходимый инвентарь, лопату или ведро. Человеческий мозг сравнивает увиденное с тем изображением, которое хранится в его памяти. Так должен поступать и робот, решили ученые. А роль памяти, хранительницы, галереи образов, они доверили видеомагнитофону. Специальный прибор, телевизионная сравнивающая трубка, сличает изображение, принятое телекамерой, с записями на ленте видеомагнитофона. Если изображения совпадают, появляется электрический сигнал, который означает, что робот узнал увиденное. И тогда он берет нужный ему предмет, скажем, тоже ведро. Робот, наделенный магнитофонной памятью, оказался довольно сообразительным учеником. Обучать его новой работе не так уж сложно. К нему цепляют тележку с креслом, в нее садится кто-нибудь из сотрудников и, нажимая кнопки на пульте управления, заставляет робота выполнять необходимые операции — мыть полы, расставлять по местам ведра и доильные аппараты. Каждая операция записывается на видеомагнитофон. Потом достаточно поставить кассету с нужной программой, и робот тотчас вспоминает, что он должен сделать. Робот Мар-1 успешно прошел испытание, но на том все и закончилось. Причин тому было как минимум две. Во-первых, в лихие 90-е многим стало не до внедрения новой техники. Причина вторая заключалась в том, что создавать робот-универсал, который бы один выполнял все работы на той же ферме, задача архисложная. До конца она не решена и по сей день. А потому ныне инженеры предпочитают создавать узкоспециализированных роботов. Одни кормят коров, другие доят их, третьи убирают навоз. Пожалуй, одна из самых неприятных, грязных работ — уборка. Вспомните легендарный Геракл, чтобы не мучиться с уборкой Авгиевых конюшен вручную, просто направил туда поток воды, которая и смыла весь навоз. Геракл, конечно, молодец, но зачем загрязнять сточные воды? Да и навоз, как известно, ценное удобрение, его стоило бы распорядиться с ним по-хозяйски. Вот, например, как это делает робот-уборщик Лели Дискавери, разработанный финскими специалистами фирмы Лели. В конструкции такого уборщика есть некоторые характерные черты двух агрегатов. Во-первых, уборочных машин, в том числе и тех, что у них наводят чистоту на станциях метро. А во-вторых, домашних пылесосов-роботов, которые словно черепахи ползают по квартире самостоятельно, тщательно выискивая сор по всем углам. Но, конечно, на ферме есть своя специфика. Поэтому робот-уборщик может работать лишь на современной ферме, оборудованной щелевыми полами. Сквозь эти щели, по идее, и должен проваливаться навоз в специальные канавы под полом, откуда он самотеком попадает в резервуары-сборники. А уж оттуда он должен вывозиться на поля. Маршрут, по которому перемещается Лели Дискавери, программируется с помощью пульта дистанционного управления. Возможно задание различных маршрутов с более интенсивной и частой чисткой отдельных участков в определенное время. Самый простой и эффективный способ задания программы таков: оператор с пультом дистанционного управления однажды вместе с роботом проходит весь маршрут по коровнику, нажимая соответствующие кнопки в тех местах, где уборщику нужно поворачивать вправо или влево. Начинается и заканчивается маршрут у зарядной станции, которая устанавливается в определенном месте в коровнике и служит для автоматической подзарядки аккумуляторов робота. По мере движения, расположенной в нижней части робота щетки-шиберы, проталкивают навоз через отверстие щелевого пола. Устройство приводится в движение и управляется двумя ходовыми колесами в задней части робота. Вместо видеокамеры используется более простой ультразвуковой датчик, который и обеспечивает перемещение робота на определенном расстоянии от стены. Помогает движению Discovery и кольцо-ограничитель в передней части робота. Оно предотвращает его столкновение с ногами животных и другими препятствиями. Он их объезжает. Увидеть такое устройство можно не только на выставке. За рубежом роботоуборщики работают на многих фермах. И у нас. Объединение фермы Ясногорья, расположенное в городе Подольске, предлагает их всем желающим. Были бы деньги. Кстати, стоит такой комплекс не дороже простого трактора. Он способен работать круглые сутки все 7 дней в неделю. По расчетам, он окупает себя за 2-3 года.